Глава третья. Февраль, обычный, немилосердный, ветрено-колючий, выдался в том году снежным и благосклонным. Утро, молчаливые и дремные, замотанные сосульчатыми платками по самые глаза, наступали поздно и нехотя, разгоняя слабым дыханием последнюю ночную мглу. Петухи кричали мало, в неохотку. Кукарекнул и умолк, бесстрастно прислушиваясь к ответному крику, доносящемуся, казалось, с того конца света. Дворовые собаки не лаяли, а только ворчали, провожая недовольным взглядом кружащиеся в воздухе крупные пушистые снежинки. Крупные — значит, снег будет недолгим и в скорости уймется. Но февраль лукавил, вытряхивал следом из рукавов крупяную мелочь и сыпал ею на спящие дворы бесконечными щедрыми горстями. Просыпались дома дымом печных труб, он тянулся вверх и, растворяясь в снежной круговерти, оставлял за собой теплый запах горящих поленьев и аромат поджаривающихся на печи ломтей ноздрястого домашнего хлеба. В хлевах дремала подойная и накормленная скотина, куры, благополучно пережив ежеутреннюю пытку с ноской яиц, ковырялись в кормушках с претензией, кулдыкали самовлюбленные индюки, перебранивались, не поделившие место у поильника цесарки. От веранды дома шалваранца Ванесса расходились в разные стороны четыре протоптанные в снегу узкие в две ступни тропинки. Одна вела к хлеву и курятнику, вторая — к погребу, третья — к нужнику, а четвертая — к калитке. Остальное пространство двора покоилось под слоем рыхлого, но сухого, без подтаин, видно, долго пролежит снега. Невзирая на суетливое шебаршение домашней птицы, тишина кругом стояла такая, что казалось, кто-то намеренно приглушил звук, чтобы не оставить ничего, кроме едва различимого дыхания ветра и перешептывания падающих снежинок. Шалваранца Ванесс, взгромоздившись с ногами на стоящий у входа в кухню деревянный ларь, взбивал в пышную пену свой неизменный завтрак. Два сырых куриных желтка, шестью столовыми ложками сахарного песку. На печке, посвистывая в облупленный эмалированный носик горячим паром, закипал чайник. На столе, прислонившись хрустящим, с подпаленками боком к краю толстобокой глиняной тарелки, остывали подсушенные на печи большие ломти хлеба. «Чайник ты снимешь с огня, или мне можно подойти?» — ржаво поинтересовался Аванес. Ясаман, прополаскивавшая в мыльной воде мешковину, которую усердно протирала пол, сердито фыркнула. «Сиди, где сидишь. Я сама. В собственном доме нельзя шагу без спроса ступить». «Не нагнетай». Аванес попробовал гоголь-моголь, с досадой ощутив на зубах сахарные крупинки, усерднее загремел вилкой. «Песок в этот раз попался крупный». Растворяется в неохотку. Надо Мукучу сказать, чтобы он не брал больше такой. «Крупный? Не обязательно плохой», — отозвалась Ясаман. Тщательно вымыв пол под столом, она задвигалась к двери, протирая палас. «Может, песок и хороший, но я себе руку отбил, взбивая». «Чаю не пол протираешь», — Аванес цокнул сердито языком. «Я же предлагал тебе помочь». «Ты поможешь, а мне потом в два раза больше работы проделывать. И за тобой убирать, и порядок наводить». И сама, чтобы сэкономить силы, старалась говорить между взмахами шваброй. «Ладно, в их доме прибралась. А наш зачем до блеска вылизывать?» — пробухтела Ванесс. И сама домыла палас, прополоскала в чистой воде мешковину, протерла кухню еще раз, села рядом с мужем, сложила на коленях покрасневшие от холодной воды натруженные руки, приготовилась ждать, когда пол высохнет. «А чтоб нечаянно заразу не занести!» «Ясно!» — отдышавшись, не зашла до ответа она. «Забыл, что такое маленькое дитя?» «Не забыл. Только если заразы боишься, не пол надо протирать, а тебя к ребенку не подпускать!» — хохотнула Ванесс. Ясаман медленно обернулась на мужа, выгнула бровь. 85 лет, а ума — собачью какашку. Аванес хотел было съязвить в ответ, но передумал. Жена с утра на взводе, лучше не нагнетать. «Ну что, можно уже идти к столу? Чай пора заваривать, а то вода совсем остынет», — спросила миролюбиво. Ясаман окинула придирчивым взглядом пол кухни. «Вроде высох. Ты вынеси, помой. И сполосни ведро, а я займусь завтраком». Она забрала у него миску с гоголь-моголем, тяжело поднялась, Часы над посудным шкафом старчески дребезжа пробили 9. Время пока терпит, но дел сегодня много. К 11 деревенским старухам собираться в доме телеграфистки Сатыник, чтобы заняться блюдами для праздничного стола. А старики, вооружившись лопатами, пойдут чистить дорогу, ведущую к Марану. Бессмысленный и бесполезный труд, снег как шел, так и идет. Но что-то ведь надо сделать, чтобы хотя бы немного облегчить телеге немецанцему куча путь. Сегодня с позаранку он должен был забрать из долины Василия, Анатолию и крохотную Воске и привезти сквозь пургу домой. Попытка доставить их на карете скорой помощи закончилась провалом. Забуксовав на заснеженном горном серпантине, машина вернулась, несолоно хлебавши в клинику. Поднятый вчера с полуденного сна телеграммой Мукуч утеплил телегу шерстяными одеялами, загрузил тяжелыми меховыми бурками, чтобы было во что укутать Анатолию с младенцем, и, взяв на подмогу еще одного старика, уехал в метель. Если все сложится благополучно, сегодня к 3 часам дня они должны быть в Маране. Встретить их праздничным столом предложила ей Баган с Валенка. Проводив Мукуча в долину, маранцы решили не расходиться, а посидеть у кого-нибудь дома. Вечер они провели в неспешной беседе, вокруг жарко затопленной печи. Ели запеченный картофель, запивали его алычевым компотом и старались не заговаривать о завтрашнем дне, из суеверного страха нечаянно накликать неудачу. Подкрепившись, мужчины сели за нарды, а женщины, перемыв и убрав посуду, взялись за штопку и вязание. Вот тогда, окинув взглядом притихшую комнату, Валенка и предложила к приезду Анатолия накрыть праздничный стол. Старикам ее идея не очень понравилась. «Пусть доберутся без приключений, а там уже подумаем о празднике», — испуганно замахав руками, выразила всеобщее опасение Бехлаван с Мариам. Но и Баган с Валенка фыркнула. Какой такой подумаем? Анатолия родила ребенка, тем самым продлив нам жизнь. Да, да, не смотрите на меня круглыми глазами. Все так и есть. Мы умирать собрались. А как теперь умрешь, когда такая ответственность? Дитё поднять, в люди вывести. На минуту в комнате воцарилась тишина, прерываемая лишь потрескиванием поленья в дровяной печи. Пусть Сатыник скажет. Как-никак она, прямая родня Василию, наконец подала голос Ясаман. Старики уставились на Сатыник. Та пожевала губами, откашлялась. «Думаю, Анатолий с Василием будет очень приятно, если мы встретим их как положено, с любовью и уважением и обязательным по такому торжественному случаю угощением». Остаток вечера провели, утверждая перечень блюд. Очень хотелось накрыть такой стол, чтобы порадовать новоиспеченных родителей. Остановились на хохобе, блюда из мяса птицы, лука и гранатового зерна, из индюшатины, фасолевом паштете, гусе, запеченном с сушеным кизилом, салате из отварного куриного мяса с толчеными грецкими орехами, а также жареных ломтях малосольной брынзы в кляре из кукурузной муки и белого вина. На сладкое определили киркени, специальную гату, которую пекли исключительно в золе и подавали к столу по самым важным датам. К 11 часам утра, закутавшись в бурки, вооружившись лопатами, мужчины ушли очищать от снега подступы к Марану, а женщины взялись за готовку. Одни обжаривали индюшатину, чтобы потушить ее с подрумяненным луком и гранатовыми зернами, другие возились с гусем, салатом и закусками, киркени доверили Валенке с Ясаман, самым рукастым хозяйкам Марана. Пока Ясаман, кряхтя от натуги, очищала от снега угол двора, освобождая место для костра, Валенка замесила 2 вида теста и замешала начинку на топленом масле, сахаре, ванили и толченом в пыль жареном фундуке. Далее они на пару с Ясаман раскатали песочное тесто, распределили начинку, собрали и защипнули края и, бережно надавливая кончиками пальцев, сформировали 2 больших пирога. Следом раскатали пресное тесто, припудрили щедро мукой, завернули в него песочные круги, стараясь не оставлять никаких зазоров, и закопали в горячую золу. К 3 часам дня, когда телега немецанц Мукуча, скрипя колесами, доставила в Маран, закутанный в жаркие шерстяные одеяла, Анатолию с младенцем, киркени подоспели. Ясаман с Валенкой вытащили пироги, отряхнули от золы, постучали по ним деревянной скалкой, пригоревшая корка, лопнув, покрылась трещинами. Дело было за малым — убрать ошметки ненужного пресного теста и бережно освободить сердцевину, рассыпчатые нежно-золотистые круги песочного, нежнейшей выпечки. И в тот самый миг, когда Мукуч в сопровождении деревенских стариков докатил до дома сатыник, Валенкас и Ясаман, накинув на плечи нарядные шали и гордо вскинув головы, вынесли солнечные круги пышущего жаром кркени и понесли их сквозь кружащиеся снежинки, а следом, отступая на два шага, семенила озаренной улыбкой сатыник и несла сверток с отданными ей когда-то на хранение фотографиями сыновей Василия. Настало время их возвращать. Теперь у ее брата хватит душевных сил взглянуть в их прекрасные и родные глаза.